Глава 97. В комнате мерцали свечи. 12 свечей. Их пламя плясало, отбрасывая желтоватый свет. На стенах плясали тени. Он смотрел на отражение своего обнаженного тела в большом зеркале. Сильные ноги, широкие плечи, атлетичный торс, ледяные глаза. Босые ноги холодил цементный пол. Он долго смотрел на свое лицо, потом повернулся в профиль, влево, затем вправо. Подойдя к столу в углу, он взял один из груды одноразовых мобильных телефонов и набрал номер, который знал наизусть. После двух гудков ему ответили. «У вас есть информация, о которой я просил?» Он обвел взглядом конторский стол. «Да, это не вызвало никаких проблем». Он внимательно выслушал своего собеседника. Новости скорее удивили его, чем расстроили. Повесив трубку, он провел кончиками пальцев по окровавленной иголке с нитью, лежавшей на столе. Нужно сменить план действий, адаптироваться. А он не любил перемен. Отказ от изначального плана увеличивал риск, но теперь это уже не имело никакого значения. Он посмотрел на часы. Теперь он знал, где она будет через 2 часа. Узнать об этом оказалось до смешного легко. Он вновь посмотрел в зеркало, заглянув в глубину своих глаз. Пришло время сделать это опять. Глава 98. «Чёрт!» Посмотрев на часы в машине, она выругалась, сворачивая на свою улицу в Толука-Лейк, в юго-восточной части долины Сан-Фернандо. Теперь она уже не сомневалась в том, что опоздает. А она ненавидела опаздывать. Благотворительный гала-концерт должен был начаться через 75 минут. Добираться туда нужно будет 30 минут как минимум. Значит, у нее будет 45 минут на то, чтобы принять душ, сделать прическу и переодеться. Для женщины, которая так гордилась своей внешностью, это было почти невозможно. Секретарь много раз напоминала ей о назначенной встрече, как она и просила. Но из-за аварии на Голливудской автостраде она потеряла 35 минут. Гала-концерт должны посетить мэр Лос-Анджелеса, губернатор Калифорнии и многие знаменитости. А значит, об опоздании лучше даже не задумываться. Чтобы сэкономить время, она решила сделать высокую прическу. Так не нужно будет мыть голову. Кроме того, она уже придумала, какое платье и туфли наденет. Она жила в большом двухэтажном доме в самом конце тупикового переулка. Она знала, что это здание слишком большое для нее одной, но когда она искала себе жилье, то влюбилась в него с первого взгляда. Припарковав свой додж на мощёной дорожке, она невольно покосилась на часы. «Чёрт! Чёрт!» Она так волновалась из-за того, что опоздает, что не заметила белый фургон, припаркованный на улице напротив ее дома. Выйдя из машины, она сунула руку в сумочку, пытаясь найти ключ, и направилась к двери. Подойдя к крыльцу, она услышала какой-то шорох на заднем дворе. Женщина, хмурясь, замерла на месте. Через пару секунд шорох повторился. Казалось, будто кто-то скребет когтями по камню. «О, только не говорите мне, что у меня завелись крысы», — прошептала она. И вдруг она услышала лай. Из кустов вылез крошечный белый щенок. Вид у него был испуганный и голодный. «О, Господи!» Присев на корточки, она опустила сумку и потянулась к малышу. «Иди сюда, кроха, не бойся!» Щенок, принюхиваясь, подошел поближе. «Бедняжечка, ты наверняка голодный!» Она погладила щенка по голове, запустив руку в густой белый мех. Малыш дрожал. «Молочка хочешь?» Она не слышала, как он подошел. Сидя на корточках, она не могла сопротивляться. Чьи-то сильные руки толкнули ее вперед в кусты. Нос и рот ей зажали влажной тряпкой. Она пыталась сопротивляться, схватить нападавшего, но было уже слишком поздно. И ему это было известно. Через мгновение она потеряла сознание. Глава 99. Вернувшись в офис в Паркер-центре, Гарсия включил компьютер. Он хотел посмотреть в интернете онлайн-версии журналов, посвященных искусству. Через 2 часа у него разболелась голова. Карлос так и не нашел то, что искал. Посмотрев на ксерокопию статьи из журнала, найденного им в квартире Джессики Блэк, он задумался. И тут ему в голову пришла одна мысль. Схватив куртку, детектив выбежал из кабинета. Гарсия, в отличие от Хантера, не был завсегдатаем публичной библиотеки Лос-Анджелеса, но он знал, что там хранится архив микрофильмов и сканов всех журналов и газет. Карлос надеялся на то, что отдел искусства в библиотеке был действительно настолько богатым, как утверждал Роберт. Найдя свободное место, Гарсия уселся за стол и принялся просматривать статьи в поисках упоминаний о Лоре Митчелл и Келли Дженсен. В первую очередь его интересовали интервью. Через 2,5 часа его поиск наконец-то принес результат. Карлос наткнулся на интервью Келли Дженсен, напечатанное в журнале «Искусство сегодня». Прочтя строки, которые он искал, Гарсия почувствовал, как его сердце забилось чаще. «Вот больной урод!» — прошепел он, отправляя интервью на печать. Забрав копию, он вернулся на свое место. Нужно было еще найти интервью Лоры Митчелл. Через час Гарсия дошел до конца списка всех упоминаний Лоры Митчелл, но так ничего и не обнаружил. «Проклятье!» — тихо ругнулся он. Глаза устали, в голове гудело. Нужно было сделать перерыв, выпить чашечку кофе и принять таблетку ибупрофена. И вдруг к нему в голову пришла немного безумная идея. Карлос поколебался, обдумывая альтернативы. «Ну его к черту!» — прошептал он, решив, что риск того стоит. Ему не удалось бы найти лучшую коллекцию всех журналов об искусстве, в которых печатались статьи о Лоре Митчелл, чем подборка, обнаруженная ими в квартире Джеймса Смита. Судя по всему, Смит собирал все, что только касалось его возлюбленной. Он все еще находился под арестом, а его квартира была опечатана, и вход туда вообще-то был воспрещен. Остановившись у двери, Гарсия ввел взглядом слабо освещенную комнату, набитую газетами и журналами. «Чёрт!» — проворчал Карлос. «Это затянется навечно!» На самом деле, на поиск у него ушло 2 часа. Он успел просмотреть 2 стопки журналов, когда обнаружил последнее интервью Лоры Митчелл, напечатанное в издании «Современные художники» 11 месяцев назад. Статья была маленькой, не больше 15 сотен слов. Прочтя интервью, Гарсия чуть не поперхнулся. «Вот сукин сын!» У него даже волосы встали дыбом. Карлос понимал, что таких совпадений не бывает. Когда он вышел из здания, в кармане у него зазвенел телефон. Посмотрев на экран, Гарсия взял трубку. «Роберт, я как раз собирался тебе звонить. Ты не поверишь, что мне удалось узнать!» «Карлос, послушай!» — перебил его напарник. «Я думаю, что узнал, кого мы ловим». «Правда? Кого?» «Я не сомневаюсь, что он больше не использует свое настоящее имя, но при рождении его назвали Эндрю Харпер. Свяжись с Центральным управлением и аналитиками. Нам нужно все, что мы сможем на него найти». Остановившись, Гарсия нахмурился. «Погоди-ка», — припомнил он. «Разве это не тот парнишка, о котором нам рассказывал Стивен? Тот, которого убил собственный отец?» «Да, это он. Я не знаю, как ему удалось уйти, но полагаю, что его не убили в тот день». «Как это возможно?» «Я думаю, что он выжил. Я думаю, что он был в доме, когда все это случилось, Карлос». «Что?» «Я расскажу тебе все, когда вернусь в Лос-Анджелес. Сейчас я в аэропорту. Мой самолет приземлится в Международном через 2 часа. Я уверен в том, что мальчик прятался в доме». «Быть этого не может. Он видел, как отец изуродовал мать, зашил ей губы и промежность, написал ее кровью послание на стене, убил ее, а потом разнес себе голову». Гарсия промолчал. «Я думаю, мальчик все видел. И теперь он повторяет историю отца». Глава 100. На небе сгущались тучи. Эндрю Харпер свернул на автостраду 170. Его фургон мчался на север. На заднем сиденье ехавшего перед ним автомобиля сидел 9-летний мальчик, сжимая в руке мороженое в стаканчике. Парнишка, оглянувшись, помахал Эндрю рукой. Куда бы Харпер ни посмотрел, повсюду он видел что-то, что напоминало ему о том дне. При виде мальчонки Эндрю вздрогнул, пытаясь отогнать нахлынувшие на него воспоминания, но они не отступали. Харпер словно перенесся в тот день, на 20 лет назад, когда он сидел в грузовике отца. Стояло воскресное утро. Отец проехал пару кварталов и остановился у заправки. «У меня для тебя сюрприз!» Рэй Харпер повернулся к сыну, сидевшему рядом с ним. На его губах играла улыбка, но в глазах она не отражалась. «Но сперва я куплю тебе мороженое». «Мороженое?» — удивился мальчик. «Мама не разрешает мне есть мороженое. Она говорит, что после того гриппа мне нельзя есть и пить ничего холодного, пап». «Я знаю. Но ты ведь любишь мороженое, верно?» Эндрю радостно закивал. «Одна порция тебе не повредит. Сегодня необыкновенный день. И раз ты любишь мороженое, то ты его получишь. Какое тебе принести?» Мальчик призадумался. «Шоколадное». Он так и лучился от счастья. Через пару минут Рэй вернулся в машину с двумя стаканчиками шоколадного мороженого. Эндрю накинулся на свою порцию с таким рвением, словно всему миру суждено было погибнуть, если он не съест все мороженое немедленно. Уже через минуту он доел последний кусочек и принялся облизывать пальцы. Рэй как раз доел свою порцию, когда его сын чихнул. Воздух рвался из его носа, а вместе с ним пришла и кровь. Эндрю не успел прикрыть ноздри, и кровь разлетелась повсюду. На приборную панель, ветровое стекло, дверцу и его футболку. Кровотечение было недолгим, но очень сильным, так что мальчик запачкал и брюки, и кроссовки. Рэй потянулся к сыну, запрокинул ему голову и осторожно отер ему нос и рот краем уже и так испачканной футболки. Через две минуты кровь остановилась. «О!» — отец виновато улыбнулся. «Может, это была не такая уж хорошая идея?» Улыбнувшись, Эндрю опустил голову и посмотрел на свою окровавленную одежду. «Ничего, сынок». Рэй опустил ладонь на макушку мальчику. «У меня для тебя сюрприз, помнишь?» Перегнувшись через сиденье, он достал из-под лежавшей сзади курточки коробку в подарочной упаковке. «Это тебе». Глаза Эндрю засверкали. «Но сегодня не мой день рождения, а до Рождества еще далеко, пап». «Это предрождественский подарок. Ты его заслужил, малыш». На мгновение на лице Рэя промелькнула грусть. «Давай же, открой коробку. Тебе понравится, я знаю». Мальчик поспешно разорвал упаковку. Он обожал подарки, хотя и получал их редко. На лице ребенка засияла счастливая улыбка. В коробочке лежала совершенно новая футболка с изображением Росомахи, любимого персонажа Эндрю из марвеловских комиксов «Люди Икс». «Ух ты!» — восхищенно воскликнул парнишка. «Там еще кое-что есть. Посмотри!» — подбодрил его отец. Даже еще не заглянув под футболку, Эндрю догадался, что еще лежит в коробке. Новая пара джинсов, украшенная наклейками с изображением Росомахи и других «Людей Икс». Мальчик изумленно уставился на отца. «Пап, они же очень дорогие!» Он знал, что в последнее время в семье плохо с деньгами. Глаза Рэя остекленели. «Ты заслуживаешь намного большего, сынок!» Он помолчал. «Прости меня за то, что я так и не смог дать тебе то, что ты заслуживаешь!» Он поцеловал сына в лоб. «Почему бы тебе не примерить обновки? Заодно снимешь испачканную одежду!» Эндрю поколебался. Рэй знал, что его сын очень застенчивый. «Схожу, куплю нам газировки, а ты пока переоденься». Подождав, пока отец скроется в магазине при заправке, мальчик быстро стянул окровавленную футболку и бросил ее на заднее сиденье. След на груди, оставшийся после вчерашнего пореза, выдавался среди шрамов. Порез покраснел и немного чесался. Эндрю осторожно потер его кончиками пальцев. Он уже научился тому, что нельзя расчесывать порезы, потому что тогда они начинали кровить. К тому моменту, как Рэй вернулся в машину с пакетом и двумя бутылками Монтаны Дью, любимой газировки Эндрю, его сын уже красовался в новой одежде. «Обновки на тебе прекрасно смотрятся, малыш!» Рэй передал ему бутылку. Мальчик улыбнулся. «Придется снять кроссовки, пап, а то они испачкаются, когда мы приедем на озеро». В глазах отца что-то переменилось, словно его душу наполнила печаль. «Я должен тебе кое-что сказать, сынок. Сегодня мы не поедем на рыбалку». Грусть мгновенно отразилась и в глазах Эндрю. «Но, пап, мама сказала, что если я сегодня поймаю большую рыбу, вы больше не будете ссориться. Она пообещала мне». В глазах Рэя блеснули слезы, но он сдержался. «Ох, солнышко, мы больше не будем ссориться. Никогда». Он опустил руку на плечо сына. «Сегодня все изменится». «Правда?» — лицо мальчика просветлело от радости. «Обещаешь, пап?» «Обещаю, малыш. Но мне нужно, чтобы ты кое-что для меня сделал». «Хорошо. Сегодня я должен сделать кое-что очень важное, поэтому мы не можем поехать на рыбалку». «Но сегодня же воскресенье, пап. Ты не работаешь по воскресеньям?» «Это не связано с моей работой. Но это правда очень-очень важно». Рэй помолчал. «Помнишь, ты как-то сказал мне, что у тебя есть тайное убежище?» Эндрю озадаченно посмотрел на отца. «Ты там еще бываешь?» Мальчик смущенно кивнул. «Да, но я не могу сказать тебе, где оно находится, пап. Это секрет». «Ничего. Мне не нужно, чтобы ты рассказывал мне, где оно». Отец сунул руку под сиденье. «Мне нужно, чтобы ты отправился в свое тайное убежище и просидел там весь день». «Вот, это тебе. Можешь поиграть». Рэй протянул сыну фигурки Росомахи, Профессора Икс и Циклопа. «Ух ты!» — Эндрю не мог поверить собственным глазам. День становился все лучше и лучше. «Что скажешь? Тебе понравились мои подарки?» «Да, пап, спасибо тебе огромное!» Он потянулся за игрушками. «Отлично, сынок. Но ты выполнишь свое обещание. Сможешь просидеть весь день в тайном убежище, играя своими новыми фигурками?» Эндрю наконец отвел взгляд от игрушек и посмотрел на взволнованное лицо отца. «И вы с мамой больше не будете ссориться?» «Никогда», — прошептал Рэй, качая головой. «Обещаешь?» «Обещаю, сынок». «Ну хорошо». Еще одна ослепительная улыбка. «Но не выходи оттуда до самого вечера. Слышишь?» «Не выйду, пап, я обещаю». «Вот». Рэй передал ему пакет. «Тут шоколадные батончики Баттерфингерс. Это же твои любимые, верно? Еще чипсы, сэндвичи с сыром и ветчиной и две бутылки содовой. Видишь, ты не проголодаешься, и пить тебе не захочется». Взяв пакет, Эндрю заглянул внутрь. «Только не ешь все сразу, а то тебе станет плохо». «Не буду». «Ну ладно, твое секретное убежище далеко отсюда. Сможешь дойти пешком?» «Нет, оно недалеко, пап. Я пройдусь». Рэй заключил сына в объятия и долго не отпускал. «Я люблю тебя, Эндрю. Я всегда буду любить тебя, сынок, что бы ни случилось. Помни об этом, хорошо?» «Я тоже тебя люблю». Не видя, как отец пытается сдержать слезы, мальчик выбрался из машины и побежал по дороге. У него были новая футболка, джинсы и игрушки. Папа обещал, что больше никогда не будет ссориться с мамой. Это был самый счастливый день в его жизни. Глава 101. Эндрю включил радио, надеясь на то, что музыка развеет воспоминания. Но было уже слишком поздно. Образы прошлого вихрем пронеслись в его сознании. Оставив отца на заправке, мальчик уже через пару минут вернулся домой. Сунув игрушки в карман курточки, он перелез через забор и спрятался в кустах на заднем дворе. Сперва нужно было убедиться в том, что мамы нет поблизости. Впрочем, на улице было слишком холодно, поэтому она все равно не стала бы сидеть во дворе. Прижавшись к стене, Эндрю начал карабкаться по решетке наверх. Он делал так каждый день, но сегодня двигался особенно осторожно, чтобы не запачкать новые джинсы. Протиснувшись в круглое окошко чердака, мальчик очутился в своем тайном убежище. Первым делом, как и всегда, он снял обувь и натянул на ноги толстые шерстяные носки. Доски пола были очень крепкими, и Эндрю уже давно определил, куда нельзя наступать, чтобы не раздался скрип, но лучше было перестраховаться. Парнишка научился так ставить ноги, что мог двигаться совершенно бесшумно. Поставив три фигурки на деревянный ящик в углу, Эндрю счастливо улыбнулся. Его глаза сияли. В углу за ящиком лежал пакет с ватой и коробка скрепок. Мальчик почувствовал, как в его душе поднимается теплая волна. Он давно уже не ощущал ничего подобного. И вдруг, неожиданно для самого себя, он показал язык скрепкам и вате. Они ему больше не понадобятся. Папа пообещал, что больше никогда не будет ссориться с мамой. А папа всегда держал данное им слово. Они вновь станут дружной, счастливой семьей, как и прежде. И это значит, что ему больше не придется причинять себе боль. Устроившись в своем любимом уголке, Эндрю схватился за красочные комиксы. Он уже их читал, но это не имело значения. Мальчик просидел там часа два, листая журналы, когда услышал внизу какой-то шум. Отложив комиксы, он заглянул в одну из дыр, которую он проделал в полу. В комнату вошла мама. Она укуталась в желтое пушистое полотенце. Волосы были еще влажными после душа. Мама зачесала их назад. Эндрю успел отвернуться, прежде чем она сняла полотенце. Он однажды видел маму голой, но так вышло по ошибке. Она стояла в углу комнаты, которую нельзя было увидеть с чердака. А когда вновь появилась в зоне его зрения, на ней ничего не было. Мальчик знал, что нехорошо смотреть на маму или папу, когда на них нет одежды. Бывало, он видел, как они прятались вместе под одеялом, издавая странные звуки. Он знал, что они, как говорили все ребята в его школе, трахаются. Но, судя по выражению лиц его родителей в этот момент, им обоим не очень-то нравился этот процесс. Эндрю вернулся к своим комиксам, понимая, что сейчас ему нужно вести себя как можно тише. Но тут дверь в спальню родителей распахнулась, с невероятным грохотом ударившись о стену. Мальчик уставился в дырку в полу и замер от ужаса. У захлопнувшейся двери стоял отец. Его лицо было искажено гневом. Ребенок испугался до глубины души. Руки отца, его предплечья и рубашка были измазаны кровью. Мать, до сих пор обнаженная, стояла в центре комнаты, перепуганно глядя на мужа. «О боже, что случилось? Где Эндрю?» В ее голосе прозвучала паника. «Тебе больше не стоит беспокоиться об Эндрю, ты лживая сука!» От злости Рэя могли бы разрушиться стены. «Лучше подумай о своем грёбаном хахале!» Эмили отпрянула. «Не думаю, что ты сможешь и дальше трахаться с ним!» Он что-то вынул из кармана. Эндрю показалось, что это какой-то окровавленный кусок мяса. Мать вскрикнула. «О, Господи, Рэй, что ты натворил? Что во имя всех святых ты натворил?» От ужаса она зажала рот руками. «Я позаботился о том, чтобы Нейтан, этот жалкий неудачник, больше не разрушил ни единой семьи!» На губах отца заиграла улыбка демона. «А еще я позабочусь о том, чтобы он не смог сказать ни слова, когда он встретит своего Создателя. На устах его возлежит печать, можно сказать!» Он сделал два шага в сторону жены. Она отпрянула, прикрывая грудь руками. «Зачем ты это сделала, Эмили? Зачем разрушила нашу семью? Зачем предала мою любовь? Зачем ты так, Эмили?» С губ Рэя слетали капельки слюны. Он сунул окровавленный кусок мяса в карман. «Помнишь, что мы говорили друг другу?» Он не стал дожидаться ответа. «Мы говорили, мы созданы друг для друга, любовь моя. Мы искали друг друга всю свою жизнь. Мы родственные души, мы никогда не расстанемся, ведь именно с тобой я хочу провести всю оставшуюся жизнь. Ты помнишь эти слова?» Мать молчала. «Отвечай мне!» От ярости в голосе отца Эндрю обмочился. «Да». Эмили разрыдалась, ее затрясло. От всхлипываний она почти не могла дышать. «Но ведь я не был тем самым, единственным, верно? Ты солгала мне, лицемерная тварь! Ты позволила мне поверить в то, что наши чувства вечны, особенны, священны! Но это не так, верно? Я не был достаточно хорош для тебя!» С губ Эмили не слетело ни слова. «Он был твоим избранником! Был твоим единственным!» Он сделал еще шаг вперед. Мать вжалась в стену. Ей некуда было больше отступать. «Ты его любила?» Молчание. «Ты его любила?» Что-то изменилось в лице Рэя, словно что-то его обуяло. Что-то невероятно злое. От страха у Эмили пропал голос. Она даже не могла открыть рот. Не задумываясь, она кивнула. Этого было достаточно для того, чтобы ярость отца достигла предела. «Если такой тебе видится истинная любовь, то ее ты и получишь. Он будет внутри тебя. Всегда. Ты и он сольетесь вместе и станете единым целым. Навсегда!» Он метнулся к жене с такой скоростью и целеустремленностью, что и армия солдат не сумела бы остановить его. Кулак врезался в ее висок с такой силой, что женщина упала на пол, потеряв сознание. На чердаке Эндрю не мог сдвинуться с места. Он был слишком напуган, чтобы что-то предпринять. Голос отказал ему, глаза не мигали. Его сознание было слишком юным, чтобы справиться с тем, что он увидел. Он так и не шелохнулся и ни разу не отвернулся от дыры в полу. В течение следующего часа мальчик смотрел, как вырывается наружу чудовище, жившее в душе его отца. Рэй подтащил тело Эмили к кровати и связал ее. Схватив иглу и длинную черную нитку, он зашил ей рот. Затем он вытащил тот странный окровавленный кусок мяса, который лежал в его кармане. Отец развел ноги матери, запихнул в нее кусок мяса, а потом зашил ей влагалище и ее кровью написал что-то на стене. Буквы были довольно большими, и Эндрю сумел прочитать их. «Он внутри тебя». Подняв кровать, Рэй приставил ее к стене, так что теперь тело его жены находилось в вертикальном положении. Слезы градом лились из глаз Эндрю. Из коробки на шкафу Рэй достал свою двустволку, уселся на пол перед Эмили, скрестил ноги, опустил ружье на колени и стал ждать. Времени на это ушло совсем немного. Уже через пару минут Эмили открыла глаза. Она попыталась закричать, но швы на губах сдержали ее вопль внутри тела. Ее взгляд впился в лицо мужа. Тот улыбался. «Этого ты хотела, Эмили?» И вот он изменился, стал мягким, проникновенным, словно Рэй обрел внутренний покой. «Это ты во всем виновата. Надеюсь, ты сгниешь в аду за это». Запрокинув голову, отец приставил дуло двустволки к подбородку. Палец опустился на спусковой крючок. Эмили задергалась, понимая, что сейчас произойдет и что сотворил Рэй. Он обезумел. Женщина была уверена в том, что он убил и своего сына, и ее любовника. Содержимое ее желудка вырвалось в рот, но швы не давали рвоте излиться. Запаниковав, Эмили начала задыхаться. Воздух не поступал в ее легкие. Глубоко вздохнув, Рэй нажал на курок. И в последнюю долю секунды, прежде чем ему разнесло голову, он увидел их в проеме между деревянными досками потолка. Увидел их, потому что в них отразился свет, и они мигнули. Он увидел полные ужаса глаза своего сына, глядящие прямо на него. Глава 102. Блейк пришла в себя, но глаз открывать не стала. Она знала, что провела без сознания совсем недолго, минут 5-10. Когда похититель зажал ей рот и нос влажной тряпкой, капитан сразу узнала характерный запах эфира. Барбара понимала, что в такой позе она не сможет справиться с противником, который напал на нее сзади, да к тому же еще и наверняка был намного сильнее нее. Она действовала инстинктивно. Осознав, что похититель использует эфир, чтобы усыпить ее, Блейк отреагировала именно так, как он ожидал, подыграв ему. Она задержала дыхание, сделав вид, что сопротивляется. Барбара успела вдохнуть немного эфира, и потому обморока нельзя было избежать, но он не продлится долго. Если она будет достаточно убедительна в том, как она пытается ударить нападавшего и хватает губами воздух, он поверит в то, что она вдохнула много эфира и будет оставаться без сознания достаточно долго. И это сработало. Похититель зажимал ей рот и нос не дольше 25 секунд, решив, что капитан потеряла сознание. Блейк старалась вести себя как можно тише. Она слышала урчание мотора, чувствовала вибрацию пола. Капитан осторожно открыла глаза, чтобы получше осмотреться. Сомневаться не приходилось. Она лежала в кузове грузовика, ехавшего по дороге. Ее руки были связаны за спиной, но не ноги. Это давало ей шанс на побег. Мобильный телефон и сумка исчезли. Что ж, ничего удивительного. Сейчас оставалось лишь ждать. Барбаре всегда великолепно удавалось следить за ходом времени, потому она с легкостью определила, что они ехали по дороге в течение часа, пока не остановились. Фургон двигался с большой скоростью, то есть водителю удалось избежать всех пробок на дорогах, которыми так славился Лос-Анджелес. Куда бы ее ни везли, капитан была уверена в том, что находится за пределами города. Хлопнула дверца в кабине. Похититель собирался достать ее из кузова. Ну, понеслась. Блейк подползла к задней дверце, стараясь подобраться к ней поближе. У нее будет всего одна попытка. Потянув колени к груди, она стала ждать. На этот раз элемент неожиданности сыграет ей на руку. Услышав, как проворачивается ключ в замке, капитан приготовилась к атаке. Когда дверь открылась, она ударила изо всех сил, пнув похитителя в грудь. Впервые в жизни Барбара пожалела, что не носит на работу туфли на каблуках. Как она и предполагала, этот маневр застал ее противника врасплох, и тот отлетел назад, упав на землю. Подтянувшись к дверце, капитан выбралась из грузовика. Ее трясло, ноги подкашивались от страха. Блейк не была уверена в том, что сможет стоять. Спрыгнув на землю, она огляделась. Фургон остановился перед большим старым зданием. Вокруг простиралась пустошь, поросшая густым кустарником. К зданию вела узкая проселочная дорога. И тут все ее тело горячей волной окатил ужас. Ее похититель исчез. «Проклятье!» Запаниковав, Барбара побежала по дороге, но ей мешали туфли, да и руки, связанные за спиной, не позволяли двигаться достаточно быстро. Она не преодолела и пары метров, когда ей подставили подножку и толкнули вперед. Удар был очень точным и сильным, а капитан даже не слышала, что противник приближается к ней. Блейк упала на землю, поранив плечо и голову. В глазах потемнело, и она разглядела лишь, что над ней склонилась какая-то фигура. «Значит, нашей умненькой сучке хочется поиграть во что-нибудь пожестче. Голос нападавшего оставался совершенно спокойным. «Ты сама напросилась». Его рука сжалась в кулак. «Пришло время боли, шлюшка». Глава 103. Уидни Майерс, посмотрев на часы, взяла трубку после третьего гудка. «Уидни, у меня есть для тебя кое-какая информация». Лейтон Моррис, как и всегда, был очень возбужден. Моррис был знакомым Майерс, работавшим в полиции Лос-Анджелеса. Временами она обращалась к нему с просьбой раздобыть те или иные сведения, доступные только сотрудникам управления. «Слушаю вас». «Помните, вы просили меня приглядывать за тем детективом, Робертом Хантером?» «Да, что там с ним?» «Сегодня утром он сел в самолет. «И куда же он полетел?» «В Хелсберг, в округе Сонома». «Сонома? Какого чёрта?» «Этого я не знаю. Но это явно как-то связано с тем делом, которое он сейчас расследует. Кстати, об этом деле все предпочитают помалкивать». «Улетел сегодня утром, говорите?» «Именно. И только что он забронировал обратный билет на сегодняшний вечер». Лейтон немного помолчал. «Собственно, скоро уже прилетит». «Его самолет прибывает в международный аэропорт Лос-Анджелеса». «Угадали». «У вас есть информация об этом рейсе?» «А как же?» «Ладно, сбросьте ее мне». Повесив трубку, Уидни стала ждать.